нам говорил о клюкве, что есть палестинка в лесу. Примечание: палестинкой называют в народе какое-нибудь отменно приятное местечко в лесу. «Помню», — ответила Настя. «О клюкве говорил, что знает местечко, и клюква там осыпучая. Но что он о какой-то палестинке говорил, я не знаю. Еще помню, говорил про страшное место, слепую елань». Примечание: елань — топкое место в болоте, все равно что прорубь на льду. «Вот там, возле елани, и есть палестинка», — сказал Митраша. «Отец говорил, идите на высокую гриву, и после того держите на север. И когда перевалите через звонкую барину, держите все прямо на север, и увидите, там придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал». Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила. У нее от вчерашнего дня остался целый нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзинку весь чугунок. «Может быть, еще и заблудимся», — подумала она. «Хлеба у нас взято довольно. Есть бутылка молока и картошка. Может быть, тоже пригодится». А брат в это время, думая, что сестра все стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке и что, правда, на пути к ней слепая елань, где много погибло и людей, и коров, и коней. «Ну, так что это за палестинка?» — спросила Настя. «Так ты ничего не слыхала?» — схватился он. И терпеливо повторил ей уже на ходу все, что слышал от отца о неизвестной никому палестинке, где растет сладкая клюква. Блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается большое болото, непроходимую зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту приболотицу с топором в руке и вырубил проход для других людей. Под ногами человеческими после осели кочки, и тропа стала канавкой, по которой струилась вода. Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А, впрочем, оно же и было, это блудово болото, дном древнего моря. И как там в настоящем море бывают острова, как в пустынях оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в блудовом болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются баринами. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую барину, известную под названием «Высокая грива». Отсюда с высокой пролысинки в серой дымке первого рассвета чуть виднелась барина звонкая. Еще не доходя до звонкой барины, почти возле самой тропы, стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но брат и сестра знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого, когда теперь ели весеннюю, то повторяли: «Какая сладкая!» Барина звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую теперь в апреле темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника, и лиловые мелкие ароматные цветочки волчьего лыка.